Потому что кто хочет идти на крест, кто хочет идти в тюрьму? Если кто-то скажет, что я хочу в тюрьму, наверное, потому что там не был, или, может быть, немножко бравада какая-то. А может быть, действительно, может быть. Я за всех отвечать не могу. Но, тем не менее, в отношении Петра, может, пойдешь куда не хочешь, но ради того, что меня любишь, пойдешь куда не хочешь. Вот именно любовь – это одно из качеств любви. Делать для другого то, что ты сам не хочешь, потому что нужно себя вложить. И это не хочешь, наверное, не есть какое-то противление, чужое что-то. Но, наверное, просто не так легко, не так просто все это делается. И вот я как-то, когда обратил внимание, мне стало очень удивительно. Пойдешь туда, куда не хочешь. А может быть, на то время, тогда он хотел, но все-таки трудности, есть проблемы. И не так-то легко и просто. И вы помните, что когда Павел уже, так сказать, на исходе своего служения, вы помните, когда Дух Святой открыл, что его в Иерусалиме продадут руки язычников и попадется в руки римских властей, то когда верующие узнали, тогда им Бог открыл, что Павла не могут больше уже, они плакали и говорили: не ходи туда, Павел. Там написано, по внушению Духа говорили. То есть они открывали, что его ждет. И чисто по-человечески они не хотели этого. То Павел говорил: что вы плачете, что вы сокрушаете сердце мое. Тоже, наверное, особого восторга не было, когда знал, что в тюрьму и так далее. Но говорит: ну, я готов. Я готов пойти на смерть, готов пойти на мучение ради Господа Иисуса Христа, чтобы исполнить Его волю. Это не так просто. Вот это сочетание очень интересное. И это присуще человеку. И сам Иисус Христос, когда молился в Гефсиманском саду, вы помните Его молитву? «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Вот радость Иисуса была от того, что Он спасает людей, что-то необходимо для спасения. И Он шел на это. А вообще-то, как человек, как в человеческой плоти, как в скорби, говорит: если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, а как ты. Вон где все скрыто глубоко. Хотеть того, что приятно, и хотеть, когда тебе кто-то обещает приятное, и получить это приятное, ну, особых проблем нету. А когда, чтобы угодить, приходится неприятности переносить, вот это уже в самом деле нечто более глубокое и высокое, чем то, что мы сегодня понимаем, ну, как радость, которая доставляет. Это испытание, это то, что нелегко дается, и что не так просто пройти. И поэтому я бы очень хотел, чтобы в нашей жизни мы понимали все эти вещи и знали, что Бог нас освящает. И что бы Он с нами ни делал, что бы Он ни допускал, какую бы обстановку ни ставил, это Его работа, чтобы освятить. Потому что туда, в вечность, ничто нечистое не войдет. Он освящает. Он совершает спасение. И надо хорошо понимать, когда, допустим, я терплю от того, что Господь поставил такую обстановку, это будет мне польза. Но Петр однажды сказал так, вот эту истину, говорит: ну какая вам польза, если вас наказывают за преступление? Если, говорю, за имя мое, за истину, да. Только бы кто-нибудь не поставил, как вор, помните? Как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, а как вор, ну то об этом не говорить не стоит. Это не является тем путем, который Бог предназначил. Это то, что, может быть, лишнее, что мы берем на себя. Поэтому Писание говорит, сам же Бог мира даст печать вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело. Вот три сферы наши. Вы знаете, Писание говорит, грех есть грех, но есть скверна плоти и скверна духа. Помните это место Писания? Очищит вас от всякой скверны плоти и духа. С одной стороны, я опять повторю, грех есть грех. И что тут говорить? Но есть скверна плоти, как правило, похоти различного рода. Когда мы говорим похоть, ну, как правило, мы зацикливаемся на половых отношениях. Но похоть – это не только этот вопрос. Это все то, что сверх меры владеет человеком. Похоти различного рода. А если взять уже зависть и гордость, это уже скверна духа. Это уже скверна характера. Чтобы и ваш дух, и душа, и тело. Вы знаете, что Павел говорит, где живет грех? Чтобы не царствовал грех в смертном теле вашем. Он же пишет. Говорит, знаю, что не живет во мне доброе, во мне, то есть во плоти моей он добавляет. Он говорит, чтобы и дух, и душа, и тело, и очень часто грех, или бесы, они живут в членах тела, которыми делается грех. И часто это заметно. Особенно мне приходится сталкиваться с этим явлением по поведению человека, как его бросает 90% видя, что с ним было. Он имитирует греховные движения различного рода. Карты пальцами вот так начинает. Гадала, гадала. Что-то еще другое. Другое я уже не буду говорить на эти темы, потому что грех часто живет в органах нашего тела. Вы можете в глазах видеть похоть, да? Можете в глазах увидеть ненависть. Так? Через глаза. Через глаза. Речь, тон. Он выдает, что присутствует чуждое что-то. Можно одно и то же сказать по-разному. И в одном случае та же самая фраза, тот же самый набор, тот же самый порядок, оно звучит нормально. Вложи немножко чуждое чувство, совсем по-другому звучит. Потому что грех пользуется членами нашего тела. Почему Павел и сказал, лишь и ваш дух, и душа, и тело. Но душа здесь имеет в виду жизнь. Мы тоже на эту тему не один раз говорили. Писание говорит так, что прах возвратится в землю, а дух куда возвратится? Дух. Потому когда вот души убиенных пожертвенникам вопияли, по сути, это были духи. Хотя написано «души». Почему? Потому что эти духи, когда жили в теле на земле, они приобрели особые качества. Значит, Бог вселяет при нашем, так сказать, зачатии дух, и он развивается. И он развивается, приобретает качества. Или наполняется грехами для ада, или наполняется характером Христовым, добродетелями для Царства Небесного. Вот почему иногда вместо слова «дух», когда мы понимаем, душа идет. Но здесь, когда стоит дух, душа и тело, то душа означает жизнь. И здесь очень интересное место, чтобы дух, душа и тело. Когда человек бодрствует, когда он исполняется Духом Святым, то есть даже есть пороки, а они у нас есть, у кого какие, они не проявляются в жизни. В жизни не проявляются. И мы, допустим, не все знаем, что живет. Я, допустим, не знаю, что живет в вас. Вы не знаете, что живет во мне. Разве только оно проявится когда-то? Вот тогда оно уже видно. А так, дух и душа могут быть, дух и тело могут быть поражены. А при исполнении Духом Святым, Павел говорит, я каждый день умираю, помните? Усмираю, порабощаю тело мое. Это что он делал для того, чтобы жизнь была чистая? Потом при всем том, что у нас иногда есть нечто у нас, но когда мы бодрствуем, мы не даем ему проявляться, и жизнь наша, она святая идет. Я уже не буду говорить сегодня о крови Христа, это другая тема, о том, что покрывает грехи и смывает беззаконие, покрывает грехи. Я уже говорил на эту тему, может быть, когда-нибудь еще придется. Но Павел обращает внимание на три стороны нашего естества – дух, душа и тело. И все оно должно быть чистым. И Бог нас ведет к этому. Но прежде всего, я хотел бы, чтобы вас не смущали некоторые вопросы, не совсем понятные. Что есть какая-то борьба. Вот когда мы читаем характеристику семи церквей Откровения Иоанна, то там пяти церквам, кажется, пяти, написано «Побеждающий наследует все». Побеждающий. Я напоминаю то, что не один раз говорил. Побеждающий – это тот, у кого есть с чем воевать и который побеждает. Свободному не надо побеждать. Свободному надо стоять у свободе. Вы помните послание к Галатам? Итак, стойте в свободе. А вот у того, у кого есть что-то в теле, что-то в духе, ему надо воевать и побеждать. И побеждающий наследует все. Но вот это побеждающее, оно не должно продолжаться годами, десятилетиями. Что я этим хочу сказать? Когда мы ведем сражение, это означает, что у нас есть нечто чужое, с чем мы сражаемся. А наша цель – Господь, освободи меня от этого корня, и я хочу быть свободным. Вот вы понимаете разницу свободный и побеждающий? Мы, наверное, во всем своем большинстве, скорее всего, побеждающие. Ну и во многих вопросах свободные. Может быть, когда-то на определенном уровне вашей жизни вы воевали с увлечением к курению. Но сегодня вас уже не увлечет к этому, вы свободны. А было время, когда воевали, побеждали. Может, кто-то долгое время от пьянства не мог освободиться, тянуло его. Но вы побеждали. Потом пришло время, Бог освободил. Потому сначала, как правило, за некоторым исключением, мы ведем борьбу, побеждаем, а потом Господь вводит в свободу. И его цель, чтобы мы были свободными. Побеждающий – это хорошо, но это не все. Цель Божьей работы – чтобы мы стали свободными. Но, конечно, ставши свободными, уже надо хранить себя в этой свободе, чтобы назад не вернуться. Вы знаете, что такое иногда наблюдается. Не знаю, часто или редко это бывает – но такое наблюдается. Был свободен, был где-то не сбодрствовал, где-то что-то, и, пожалуйста, раз, и вернулось все назад. Я здесь буду говорить дальше о надежде, потому что мы часто надежду свою ложим не на Господа, а на что-то другое, поэтому терпим ущерб. «Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте». Смотрите. «Во всей полноте». О, Бога цель! Не частично дать нам свободу, а где-то что-то оставить, а во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. То есть вот, конечно, цель, к какому моменту Господь хочет, чтобы мы стали свободны от всего? К пришествию Его. Ну, для нас сегодня ко времени перехода нашего в вечность.